пройдите туда, поищите сами свою сумку». За перегородкой я увидел владельца пуговицы во весь рост. Это был Юрка Сивок. «Здорово, Митрила!» Юрка хлопнул меня по плечу. «Ищешь сумку?» «А ты?» Вопрос был закономерен и нелеп в то же время. «Не наивничай», — сказал Сивок. «Понимаешь ведь, сумки чиню». Вот соседка попросила ее редикюль подлатать. Симпатичная старушенция заботится обо мне. «Вот видишь», — он покрутил пуговицу на пиджаке, пуговицу присобачила. Все сокрушалось, что мой фрак без пуговиц. Мы стояли в приземистом темноватом помещении, где со стеллажей, похожих на многоярусные нары, свешивались сумки, портфели, папки, и всюду зияли мелкозубые пасти чудовищных рыб с разъятыми молниями. Мы обнаружили Натину сумку, и Юрка пошел проводить меня до дверей. «А ты молодец, Митрила. Ты тогда оказался на высоте». «Это без вопросов. Я же знаю, что тебе Солодуев предлагал». «Не все бы устояли. В общем, спасибо». «Можешь смертный час встречать без боязни. Это важно. А то, как говорил поэт, легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить». «Ну, будь». Он ушел за перегородку. «Легкой жизни я просил у Бога. Если бы я что-нибудь мог просить у него, если бы мне когда-нибудь приходило в голову с ним разговаривать. Наверное, те, для кого существует Бог, в более выгодном положении, хотя и их диалог с небесами чаще всего превращается в монолог. Нам приходится самим хлопотать о легкости жизни. И когда придет твой последний час, ровный красный туман застелит очи. Кому обращаемся мы? К прошлому, к будущему, к близким, к совести. Может быть, все это сбитое воедино и есть высшее начало, которое другие зовут Богом. Но ведь на самом пороге и те, для кого есть вера, и те, для кого ее каноны – достояние литературы, все говорят уже обычные человеческие слова, не похожие на покаяние. Что же сказал перед смертью Шекспир, умевший управлять богами? Ната сказала, смешно, когда умирает муж, остается вдова, а когда умирает жена, остается жених. Азина ничего не сказала. Она не готовилась к этой минуте. «А у меня еще масса времени». 10 лет, или 20, или час. И если бы у меня был Бог, мне было бы что сказать ему. Как писал Уэст, бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что было в прошлом реальности. Я не знаю его имени. Я не верю в его существование, я не знаю, как обращаться к нему, но я бы сказал, видишь ли, я знаю мой грех, хотя он не числится среди смертных. Мой грех — понимание. Я никогда не метался в сомнениях, пытаясь распознать добро и зло. Я всегда знал, что есть добро и что зло. Но, может быть, у меня не хватало низшей добродетели, мужества, а может быть, я приучил себя жить, считая, что повседневность не наделена бессмертными категориями.